на Канадчикову дачу, где ее мама много лет до войны была конюхом, а тетки до сих пор работают санитарками. Зыкина мне все показала, вспоминая, вот здесь маманя занималась ликбезом, а я сидела под столом и играла бахромой скатерти. И в клубе сумасшедшего дома она впервые вышла на сцену в детской самодеятельности. Неисповедимы пути. Потом поехали к домику на окраине, где она родилась. На этом местечке теперь склад, и сторожихи с умилением узнали, в каком святом месте они несут караульную службу. Сняли мы эти места, где прошло ее детство. Машиной правит Зыкина сама. Ездит как попало. Постовой начинает было свистеть, но, увидев за рулем ее, вытягиваются и радостно отдают честь. «Свисти, свисти!» — смеется она, выезжая на красный свет. 25 сентября. После Югославии. Гастроли Зыкиной с 27 августа по 7 сентября прошли с настоящим большим успехом. На сцене она не дает себе никакой поблажки. В провинциальном городке на Адриатическом море она поет с такой же отдачей, как в колонном зале, полный голос, с многочисленными бисами. Работает в высшей степени профессионально, никаких капризов, полосканий, замираний перед выходом. Иной раз и не взглянет, что за зал, выходит и поет. В артистической сидит в просторном капоте, нагримированное, платье надевает перед выходом. Часто принимает волокордин. В кулисе стоит Лена, ее камеристка. В руках у нее термос. Зыкина прихлебывает из него чай, когда уходит под аплодисменты за кулисы. Кстати, сколько бы я ни бывал с ней на приемах или обедах, ужинах, я никогда не видел, чтобы она пила. Так ерунду какую-нибудь, два глотка сухого вина, пол наперстка коньяку. Да и как же певица может пить? Это одна из басен про нее. Работать в Югославии нам было трудно. Мы вдвоем с Серовым, и осветители, и администраторы, и звукооператоры, и ассистенты, и электрики. Грузили и разгружали. Вдвоем проводили съемки, на которых в Москве было бы занято 10 человек минимум. Осложнялось все страшной жарой, сжатыми сроками и частыми переездами. Зыкина была к нам внимательна и чем могла помогала. У меня на руках начался флебит по возвращении. Врач спросил, не поднимал ли я тяжести. Да, много и каждый день. 1 июня. На Зыкину я пригласил Аркадия Левитана, оператора старой школы, который снимает скрупулезно, устанавливает кадр долго и тщательно ставит свет. Последнее важно, ибо снимать Зыкину нужно с киносветом, с сетками, с киногримом. Лицо трудное. Решили снять пробы, чтобы выяснить и ракурсы, прически, платья и так далее. Об этом просила сама Люся. Арендуем клубную сцену. Приезжаем, бригада, дизели и тому подобное. Ее нет и нет, телефон не отвечает. Она никогда не отвечает, только звонит сама. Дозваниваюсь до Лены. Люся заболела. Она вам звонила, но вы уже уехали. Через неделю снова с ее согласия назначаем съемку. Платим аренду. Опять все выехали, но меня она схватила у телефона. «Вась, заболела я, сердце, не могу подняться». Ну что за наказание?